Вагоны эти еще долго бегали по русским дорогам. Некоторые помнят, как их и в 1927 году этапировали в таких именно, только разделив мужчин и женщин. С другой стороны, СР Трушин уверял, что он и при царе уже этапировался в Столыпине, только ездило их, опять-таки, по крыловским временам 6 человек в купе. История вагона такова. Он действительно пошел по рельсам впервые при Столыпине. Он был сконструирован в 1908 году, но для переселенцев в восточной области страны. Когда развелось сильное переселенческое движение, не хватало подвижного состава. Этот тип вагонов был ниже обычного пассажирского, но много выше товарного. Он имел подсобные помещения для утвари или птицы, нынешние половинные купе, карцеры. Но он, разумеется, не имел никаких решеток ни внутри, ни на окнах. Решетки поставила изобретательная мысль, и я склоняюсь, что большевистская. А называться досталось вагону Столыпинским. Министр, вызывавший на дуэль депутата за столыпинский галстук, этого посмертного оболгания уже не мог остановить. И ведь не обвинишь гулаговское начальство, чтобы они пользовались термином «Столыпин». Нет, всегда вагон «Зак». Это мы, зэки, из чувства противоречия казенному названию, чтоб только называть по-своему и погрубей, обманно повлеклись за кличкой, подсунутой нам арестантами предыдущих поколений, как легко рассчитать 20-х годов. Кто же могли быть авторы клички? Не контрики, у них не могло возникнуть такой ассоциации. Царский премьер-министр и чекисты. Это, безусловно, могли быть только революционеры, вдруг для себя неожиданно завлеченные в чекистскую мясорубку. Или эсеры, или анархисты, если кличка возникла в ранних 20-х, или троцкисты, если в поздних 20-х. Когда-то змеиным укусом, убив великого деятеля России, еще и посмертным гадким укусом осквернили его память. Но так как вагон этот был излюблен лишь в 20-е годы, а нашел всеобщее исключительное применение с начала 30-х, когда все в нашей жизни становилось единообразным, и, вероятно, тогда достроили много таких, то справедливо было бы назвать его не Столыпиным, а Сталиным. Вагон ЗАГ — это обыкновенный купированный вагон, только из 9 купе 5 отведены арестантам. И здесь, как всюду на архипелаге, половина идет на обслугу. Отделены от коридора не сплошной перегородкой, а решеткой, обнажающей купе для просмотра. Решетка эта — косые перекрещенные прутья, как бывает в станционных садиках. Она идет на всю высоту вагона, доверху, и оттого не от багажных чердаков из купе над коридором. Окна коридорной стороны обычные, но в таких же косых решетках извне. А в арестантском купе окна нет, лишь маленький, тоже обрешеченный, слепыш на уровне вторых полок. Вот без окон и кажется нам вагон как бы багажным. Дверь в купе раздвижная, железная рама тоже обрешеченная. Все вместе из коридора это очень напоминает зверинец. За сплошной решеткой, на полу и на полках, скрючились какие-то жалкие существа, похожие на человека, и жалобно смотрят на вас, просят пить и есть. Но в зверинце так тесно никогда не скучивают животных. По расчетам вольных инженеров, в сталинском купе могут 6 сидеть внизу, 3 лежать на средней полке, она соединена как сплошные нары, и оставлен только вырез у двери для лаза вверх и вниз, и 2 лежать на багажных полках вверху. Если теперь сверх этих 11 затолкать в купе еще 11, последних под закрываемую дверь надзиратель запихивает уже ногами, то вот и будет вполне нормальная загрузка сталинского купе. Подвое скорчатся, полусидя на верхних багажных, 5 лягут на соединенный средний, и это самые счастливые места эти берутся с бою, а если в купе есть блатари, то именно они лежат там. На низ же останется 13 человек, По пять сядут на полках, трое в проходе меж их ног. Где-то там, вперемешку с людьми, на людях и под людьми, их вещи. Так со сдавленными поджатыми ногами и сидят сутки за сутками. Нет, это не делается специально, чтобы мучить людей. Осужденный — это трудовой солдат социализма. Зачем же его мучить? Его надо использовать на строительстве. Но, согласитесь, и не к теще же в гости он едет. Не устраивать же его так, чтобы ему с воли завидовали. У нас с транспортом трудности. Доедет, не подохнет. С 50-х годов, когда расписания наладились, ехать так доставалось арестантам недолго, ну, полтора, ну, двое суток. В войну и после войны было хуже. От Петропавловска-Казахстанского до Караганды вагон-зак мог идти 7 суток, и было 25 человек в купе. От Караганды до Свердловска 8 суток, и в купе было по 26. Даже от Куйбышева до Челябинска в августе 1945-го Сузи ехал в сталинском вагоне несколько суток, и было их в купе 35 человек, лежали просто друг на друге, барахтались и боролись. Это к удовлетворению тех, кто удивляется и упрекает, почему не боролись. А осенью 1946 года Тимофеев Рисовский ехал из Петропавловска в Москву в купе, где было 36 человек. Несколько суток он висел в купе между людьми, ногами не касаясь пола. Потом стали умирать. Их вынимали из-под ног, правда, не сразу, на вторые сутки. И так посвободнило. Все путешествие до Москвы продолжалось у него 3 недели. В Москве же, по законам страны чудес, Тимофеева Рисовского вынесли на руках офицеры и повезли в легковом автомобиле. Он ехал двигать науку. Предел ли 36? У нас нет свидетельств о 37, но, придерживаясь единственно научного метода и воспитанные на борьбе с предельщиками, мы должны ответить «нет» и «нет», не предел. Может быть, где-нибудь и предел, да не у нас. Пока еще в купе остаются хотя бы под полками, хотя бы между плечами, ногами и головами кубические дециметры невытесненного воздуха, купе готово к приему дополнительных арестантов. Условно можно принять за предел число неразъятых трупов, умещаемых в полном объеме купе при спокойной укладке. Корнеева ехала из Москвы в купе, где было 30 женщин, и большинство из них дряхлые старушки, ссылаемые на поселение за веру. По приезду все эти женщины, кроме двух, сразу легли в больницу. У них не было смертей, потому что несколькие среди них были молодые, развитые и хорошенькие девушки, сидевшие за иностранцев. Эти девушки принялись стыдить конвой, как не стыдно вам так их вести, ведь это же ваши матери. Не столько, наверное, их нравственные аргументы, сколько привлекательная наружность девушек нашла в конвое отзыв, и несколько старушек пересадили в карцер. А карцер в вагонзаке — это не наказание, это блаженство. Из 5 арестантских купе только 4 используются как общие камеры, а 5 разделено на 2 половины, 2 узких полукупе с 1 нижней и 1 верхней полкой, как бывают у проводников. Карцеры эти служат для изоляции, ехать там втроем, вчетвером — удобство и простор. Нет, не для того, чтобы нарочно мучить арестантов жаждой, все эти вагонные сутки — в изнемоге и давке их кормят вместо приварка только селедкой или сухой воблой. Так было все годы, 30-е и 50-е, зимой и летом, в Сибири и на Украине. И тут примеров даже приводить не надо. Не для того, чтобы мучить жаждой, а скажите сами, чем эту рвань в дороге кормить? Горячий приварок в вагоне им не положен. В одном из купе вагон-зака едет, правда, кухня, но она только для конвоя. Сухой крупы им не дашь, сырой трески не дашь, мясных консервов не разожрутся ли, Селедка лучше не придумаешь, да хлеба ломоть, чего ж еще? Ты бери, бери свои полселедки, пока дают, и радуйся. Если ты умен, селедку эту не ешь, перетерпи, в карман ее спрячь, слопаешь на пересылке, где водится. Хуже, когда дают азовскую мокрую хамсу, пересыпанную крупной солью. Она в кармане не пролежит, бери ее сразу в полу бушлата, в носовой платок, в ладонь и ешь. Делят хамсу на чем-нибудь бушлате, а сухую воблу конвой высыпает в купе прямо на пол и делит ее на лавках, на коленях. Якубович. В мире отверженных. Москва, 1964 год, том 1. Пишет о 90-х годах прошлого века, что в то страшное время в сибирских этапах давали кормовых 10 копеек в сутки на человека, при цене за ковригу пшеничного хлеба килограмма 3 – 5 копеек, на крынку молока литра 2 – 3 копейки. «Арестанты благоденствуют», – пишет он. А вот в Иркутской губернии цены выше, фунт мяса стоит 10 копеек, и арестанты просто бедствуют. Фунт мяса в день на человека — это не полселедки. Ну уж, если тебе рыбу дали, так и в хлебе не откажут, и сахарку еще, может, подсыпят. Хуже, когда конвой приходит и объявляет: «Сегодня кормить не будем, на вас не выдано». И так может быть, что вправду не выдано. В какой-то тюремной бухгалтерии не там цифру поставили. А может быть и так, что выдано, но конвою самому не хватает пайки, и они тоже ведь не больно сыты. И решили хлебушек закосить, а уж одну полуселедку давать подозрительно. И, конечно, не для того, чтобы арестант мучился, ему не дают после селедки ни кипятка, это уж никогда, ни даже сырой воды. Надо понять, штаты конвоя ограничены. Одни стоят в коридоре на посту, несут службу в тамбуре, на станциях лазят под вагоном, по крыше, смотрят, не продырявлен ли где. Другие чистят оружие. Да когда-то же надо с ними заняться и политучебой, и боевым уставом. А третья смена спит. 8 часов им отдай, как закон, война-то кончилась. Потом, носить воду ведрами далеко, да и обидно носить. Почему советский воин должен воду таскать, как ишак, для врагов народа? Порой для сортировки или перецепки загонит вагон ЗАГ от станции на полсуток. Так от глаз подальше, что и на свою-то красноармейскую кухню воды не наносишься. Но есть, правда, выход. Для зэков из паровозного тендера черпануть желтую, мутную, со смазочными маслами. Охотно пьют и такую. Ничего, им в полутьме купе и не очень видно. Окна своего нет, лампочки нет, свет из коридора. Потом еще. Воду эту раздавать больно долго. Своих кружек у заключенных нет, у кого и были, так отняли. Значит, пои их из 2 казенных. И пока напьются, ты все стой рядом. Черпай, черпай, да подавай. Да еще заведутся промеж себя. Давайте сперва, мол, здоровые пить, а потом уже туберкулезные, а потом уже сифилитики. Как будто в соседнем купе не сначала, опять сперва здоровые. Но и все бы это конвой перенес, и таскал бы воду, и поил бы, если б свиньи такие, налакавшись воды, не просились бы потом на оправку. А получается так: не дашь им сутки воды, и оправку не просит. Один раз напоишь, один раз и на оправку. Пожалеешь — 2 раза напоишь, 2 раза и на оправку. Прямой расчет все-таки не поить. И не потому оправки жалко, что уборные жалко, а потому что это ответственная и даже боевая операция. Надолго надо занять ефрейтора и 2 солдат. Выставляются 2 поста, один около двери уборной, другой в коридоре с противоположной стороны, чтоб туда не кинулись. А ефрейтору то и дело отодвигать и задвигать дверь купе, сперва впуская возвратного, потом выпуская следующего. Устав разрешает выпускать только по одному, чтобы не кинулись, не начали бунта. И получается, что этот выпущенный в уборную человек держит 30 арестантов в своем купе и 120 во всем вагоне, да наряд конвоя. «Так давай, давай, скорей, скорей!» — понукает его по пути ефрейтор и солдат. И он спешит, спотыкается, будто ворует это очко уборное у государства. В 1949 году в Сталине Москва-Куйбышев Одноногий немец Шульц, уже понимая русские понукания, прыгал на своей ноге в уборную и обратно. А конвой хохотал и требовал, что тот прыгал быстрее. В одну оправку конвоир толкнул его в тамбуре перед уборной. Шульц упал. Конвоир, осердясь, стал его еще бить. И, не умея подняться под его ударами, Шульц вползал в грязную уборную ползком. Конвоиры хохотали. Это, кажется, названо культ личности Сталина. Чтобы за секунды, проводимые в уборной, арестант не совершил побега, а также для быстроты оборота, дверь в уборную не закрывается, и, наблюдая за процессом оправки, конвоир из тамбура поощряет: «Давай, давай! И хватит тебя, хватит!» Иногда с самого начала команда: «Только по-легкому!» И тогда уж тебе из тамбура иначе не дадут. Ну и рук, конечно, никогда не моют. Воды не хватит в баке, и времени нет. Если только арестант коснется соска умывальника, конвоир рыкает из тамбура: «А ну не трожь, проходи!» Если у кого в вещмешке есть мыло или полотенце, так из одного стыда не достанет. Это по-фраерски очень. Уборная загажена. «Быстрей, быстрей!» И, неся жидкую грязь на обуви, арестант втискивается в купе, по чьим-то рукам и плечам лезет наверх, и потом его грязные ботинки свисают с третьей полки ко второй и капают. Когда оправляются женщины, устав караульной службы и здравый смысл требуют также не закрывать дверей уборной. Но не всякий конвой на этом настоит. Иные попустят: «Ладно, мол, закрывайте».